тиражировать свою продукцию, открыть новый цех, новый участок, тогда более приемлем путь получения прибыли с единицы продукции, максимальной прибыли. А если вы не можете этого делать по тем или иным причинам, нехватка капитала, нет возможности получить разрешение на строительство нового предприятия, тогда более путь японский. Тогда нужно стараться получить максимум прибыли с данного предприятия. Но еще раз нужно не забывать, что как только мы идем по пути увеличения объема производства, мы должны согласовывать этот вопрос с маркетологами. Сможем ли мы реализовать эту продукцию? Ведь если мы в разы увеличим объем производства, не факт, что мы их легко реализуем, эту продукцию. Ведь не случайно эти предприятия рассредотачивают по всей стране, то есть продвигают ближе к потребителям. Потому что с одной точки возить продукцию во все уголки земного шара менее эффективно, чем если производство рассредоточено по всему земному шару. Вспомните, опять же, этот же Макдональдс. Представьте себе одну точку Макдональдса, с которой возят бигмаки по всему земному шару. Вы зашли, заказали, и теперь ждете, пока с Соединенных Штатов вам привезут бигмак. И не уходите из кафе, пока его вам не доставят. Вот что значит выбор правильного режима производства. Рассредоточить производство или производить в одной точке. Производить максимум прибыли с единицы продукции или производить максимум прибыли со всего предприятия. Каждый из вас, из бизнесменов, нынешних бизнесменов, или которые собираются стать, ведь если вы изучаете курс MBA, значит, вы настроены на продвижение в бизнесе. Значит, не исключено, что практически каждый из вас в будущем станет собственником предприятия, который будет управлять предприятием. И вам нужно решить для себя этот вопрос. Как будет развиваться ваше предприятие? Где стратегическая линия развития вашего предприятия? Что вы хотите получить в экономическом плане от вашего предприятия? Важнейшие вопросы. И вот этот график, который вы видите сейчас на экране, вы должны очень внимательно запомнить на всю вашу жизнь. И подсознательно всегда, увеличивая или уменьшая объем производства, вспоминать о том, какие последствия с точки зрения прибыли это вызывает. Хочу обратить ваше внимание еще на одну точку, которая существует на этом графике. Точка X3. Мы как-то сегодня о ней еще не говорили. На самом деле это тоже важная точка. Это точка, при котором выручка и затраты опять пересекаются. Второй раз пересекаются в этих двух графиках. Опять выручка и затраты равны. Выручка снижается, потому что стало производство неэффективным. Ну, вспомните, в третью смену перешли. Или академиков пригласили поработать рабочими. Предприятие стало экономически неэффективным. Выручка пошла вниз. Затраты выросли, зарплату стали мы платить больше. Объем продукции не растет столь стремительно, сколько растут затраты. Все, предприятие становится экономически менее эффективным. А затраты растут. И когда-то затраты становятся равным выручке. Опять прибыль становится равной нулю. Но обратите внимание, что находится еще правее точки X3. Затраты выше выручки. Что это значит? Это значит, что прибыль нашего предприятия прекратилась. И предприятие снова находится в зоне убытков. Таким образом, увеличивая объем производства, казалось бы, разогнав предприятие до невыносимых космических скоростей, мы получили снова убытки. Предприятие выпускает немеренное количество продукции и работает в убыток. Если убыток в начале, когда мы, помните, на весь наш завод выпустили всего лишь одну ручку, был еще понятен, и было понятно, что если мы увеличим производство, уйдем от этого начального этапа, то все будет хорошо. То убыток, который мы получили сейчас, есть отражение нашей некомпетентности. Потому что, зная о том, что увеличивая до бесконечности объем производства, мы попадем в зону убытков, мы бы это производство не разгоняли, не увеличивали. Вот почему мы изучаем с вами эту дисциплину. Вот сегодня вы вооружены знаниями. Сегодня вы знаете, что нельзя просто так до бесконечности увеличивать объем производства. Потому что кроме убытков вы ничего другого при этом не получите. Это, знаете, это обоюдно острая бритва. Казалось бы, чем больше производить, тем больше почет, слава, прибыль и так далее. А нет. Наступает такой момент, когда прибыль ноль, убыток, и все, и предприятие разоряется. При гигантском объеме производства, казалось бы, то, о чем только можно мечтать. Вот зачем мы изучаем эту науку, зачем мы ее исследуем и стараемся понять и выбрать самый оптимальный режим работы предприятия. Точка X3 в экономической литературе имеет разное название, встречается. Ее называют второй точкой безубыточности, порогом рентабельности. Я бы назвал ее немножко иначе. Смотрите, точка X1 – точка без убыточности. Слева был убыток, но мы двигались и стали без убытка. Смотрите на точку X3. Слева была прибыль, но мы двигались и стали без прибыли. Поэтому точка X3 более рационально называть точка бесприбыльности. Если точка X1 – точка безубыточности, то точка X3 – точка бесприбыльности. Мы переходим из зоны прибыли в зону убытка, слева направо, двигаясь по этому графику. Вот теперь мы с вами увидели и проанализировали все точки, которые есть на этом графике, и можем теперь посмотреть на него с высоты птичьего полета, полностью увидеть весь график и посмотреть, как же предприятию нужно работать в рамках всего этого графического представления. Двигаемся слева направо снова, от нуля к увеличению количества. Вначале растет производство, но оно растет медленнее, чем затраты. Почему? Потому что существуют постоянные затраты. Вы видите, кривая затрат не с нуля выходит. Она выходит с некой величины заранее. Даже при производстве количества товара в нулевом затраты существуют. А как же? Нужно же цех построить. В этом цеху можно еще ничего не выпускать, но его уже надо построить. Уже надо понести затраты на производство. А дальше эти затраты начинают расти, потому что появляются переменные затраты, начинается выпуск производства, но вместе с теми растет выручка. Выручка растет более динамично, чем растут переменные затраты. Она возрастает быстрее, и, наконец-то, точка X1 – точка безубыточности. Прибыль – ноль. И в такой дельта-окрестности точки безубыточности анализируется, какое дальше поведение. Мы говорим о том, что в этот момент прибыль начинает увеличиваться, и желательно производить больше продукции, если мы пересекли точку безубыточности. Этому был посвящен первый вопрос нашей лекции, когда мы это все с вами рассматривали. А дальше количество прибыли возрастает, мы попадаем в точку X2. Вот это оптимальная точка для производства. Наш российский бизнес тяготеет, все социологические опросы показывают, что он тяготеет к точке X2. Она нам ближе, менталитетно, сегодня она нам ближе, это точка X2. Даже если окажется, что мы не совсем в точке X2, не совсем выполняются условия по тиражированию объема производства, но бизнесу хочется находиться в этой точке, он тяготеет к ней, к получению максимальной прибыли с единицы производства. Здесь вызвано еще тем, что с одной стороны, да, сложности с тиражированием, а с другой стороны, у нашего российского бизнеса еще недостаточно капитала, чтобы протиражировать производство. Было бы достаточно капитала у всех бизнесменов, наверное, бы наш предприятия были бы, как Макдональдс, по всему земному шару построены. Но не у всех бизнесменов столько капитала. Но это не мешает каждому из них настроить даже свое самое первое предприятие на оптимальный режим выпуска продукции. Получать максимальную прибыль с единицы выпуска продукции. Вот это точка X2. Если у вас одно единственное предприятие, настройте его на эту точку, просчитайте ее и держитесь за нее. Не уходите ни влево, ни вправо, находитесь в этой точке X2. Это будет оптимальная точка для вашего производства. Шаг влево, шаг вправо в данном случае хуже, чем находиться в точке X2. За исключением случая, если ваш капитал настолько велик, что вы можете либо начать тиражировать, либо начать увеличивать объем производства в масштабах вашего предприятия, то есть насыщать, интенсифицировать средства производства, чтобы получать максимальную прибыль с единицы производства, чтобы на вашем производстве не было ни одного квадратного сантиметра, где бы не шел производственный процесс. Вот если вы сумеете так настроить, да, вы тогда перейдете в режим, который характерен для японского производства, выжмите с каждого квадратного метра площади предприятия максимальную пользу. Но это требует определенных усилий, самое главное, менталитетного подхода к этому моменту. Для этого нужно быть японцем, наверное, очень ценить каждый квадратный метр своей территории, своей земли или своего предприятия. Но ни в коем случае не допускайте переходу к точке X3. Помните, что она существует. Да, она далеко. Она не рядом. Почему не рядом? Потому что это не значит, что если вы там увеличили на единицу выпуск вашей продукции, вы попали в точку убытков. Нет. Неэффективность производства не столь сильно выражается. Но тем не менее она существует. Она существует, и об этом нужно помнить. Нужно помнить, что нельзя до бесконечности увеличивать объем производства. Даже цель такую ставить нельзя. Нужно всегда выпускать оптимальное количество. Но если вам хочется очень много выпускать, тиражируйте. Но оптимально настроенное производство. Вот таков анализ графика, который мы с вами рассматривали. Это важнейший график. Наверное, в сегодняшней нашей с вами лекции это самый важный график. Он очень информационно насыщен. Он дает много-много информации, позволяет вам разработать стратегию вашего предприятия, направить пути развития вашего предприятия. Он требует, во-первых, определиться, где вы находитесь. И, соответственно, по определению, где вы находитесь, выработать направление движения, направление дальнейшего развития. Самое главное, вы должны помнить, что есть оптимум. Вы должны найти этот оптимум и в нем находиться. И тогда бизнес ваш будет процветать. Вы будете довольны, счастливы. И всем будете рассказывать, что благодаря лекциям, которые вы изучили в курсе MBA, вы стали вести бизнес еще лучше, чем раньше. В заключение этого вопроса, после того, когда мы рассмотрели его сущность, его логику, мы остановимся на формальной, формализованной стороне этого вопроса. Дело в том, что любые логические умозаключения всегда доводят до уровня практического использования. При этом применяется некий математический аппарат, который позволяет формализировать данную логику. Таким образом, в вопросе, который мы только что с вами рассматривали, мы изучали получение максимальной прибыли. Это возможно при определенном сочетании объема производства, цены товара и издержек на само производство. Максимизация прибыли заключается в выборе такого объема производства, при котором предельные издержки на производство и реализацию товара равны предельному доходу. Что такое предельный доход? Это прирост выручки на единицу прироста количества произведенной продукции. Производная выручки по количеству произведенной продукции. Предельные издержки равны в таком же точно подходе приросту затрат на единицу прироста количество производимой продукции, тоже производное. Следовательно, возвращаясь назад, мы скажем, что максимизация прибыли заключается в том, что производится такой объем производства, при котором вот эти производные предельного дохода и предельных издержек равны друг другу. То есть ни доход, ни издержки не растут быстрее друг друга, а равны. Когда они равны, вот именно при этом объеме достигается максимизация объема прибыли, которую получает предприятие. Предприятие должно расширять объем производства до тех пор, пока предельный доход выше предельных издержек. То есть пока доход растет быстрее, чем растут издержки. И наоборот, прекратить всякое расширение, как только предельные издержки начнут расти быстрее, чем предельный доход. Мы с вами уже говорили о том, что есть оптимальный объем производства, при котором максимальная прибыль. Как можно вычислить величину оптимального объема производства? На этот счет существует три способа, которые применяются на практике. Но прежде всего я должен сказать, что нет какой-то готовой формулы, которую подставить, и за одну секунду можно получить готовый результат. Дело все в том, что нелинейные процессы, которые возникают при этом, их очень сложно описать заранее, оторванное от самого производства, некой функцией. Поэтому применяются способы, которые тяготеют к статистическому изучению самого процесса, который происходит на предприятии. Выделяется три способа определения оптимального объема производства. Бухгалтерско-аналитический, графический и статистический. Бухгалтерско-аналитический заключается в работе с бухгалтерской информацией. Здесь сравнивается предельный доход и предельные издержки. И сравнивается в том плане, что из них растет быстрее. И это сравнение будет производиться до тех пор, пока мы не обнаружим такое состояние предельного дохода и предельных издержек, когда они растут с одинаковой скоростью, становятся одинаковыми. Это и есть точка оптимальная, искомая, которая позволяет нам говорить о достижении максимального объема прибыли с единицы продукции. То есть этим методом может воспользоваться бухгалтер и посчитать для нас величину оптимального объема производства. Есть графический метод. Графический метод заключается, представлен на слайде, который вы видите сейчас перед собой. Он заключается в том, что строится график в рамках объема производства издержки, строится график, при котором сравниваются изменения предельных издержек и изменения предельного дохода. Мы с вами знаем, что если мы увеличим объем производства, то прирост объема производства с ростом каждой единицы будет снижаться. Вспомните стакан воды в летний зной. Да? Каждый стакан воды, который вы выпиваете, приносит вам удовлетворение, но все меньшее по сравнению с предыдущим. Так и здесь. Вы видите, предельный доход все время снижается, снижается, снижается. Это то удовольствие, которое вы получаете с каждым последующим стаканом воды. Да, оно положительно, но оно все меньше, меньше, меньше. А предельные издержки – это издержки, которые возникают при этом, рост издержек, который возникает при этом процессе производства. И предельные издержки возрастают, поскольку становятся менее эффективным. Академики начинают работать зубилом и молотком. И эти кривые пересекаются. Наконец-то предельные издержки становятся равным предельному доходу. И когда они становятся равными, вот это и есть точка, при которой мы достигаем максимального объема прибыли с единицы продукции. И статистический метод. Когда строится таблица, в которой выстраиваются различные объемы производства, и смотрят, какие издержки, какая выручка при данном объеме производства. Сравниваются между собой и смотрят, когда прибыль, как разница между этими величинами, получается максимальной. В пособии, которое вы будете рассматривать, в электронном учебнике, который прилагается к данной лекции, эти все методы рассмотрены более подробно, приведены примеры расчетов, и вы можете сейчас остановить лекцию и внимательно посмотреть на каждый из этих методов и выбрать для себя, какой из них для вас более предпочтительный. Еще раз хочу вам сказать, что единой формулы такой которую можно подставить какие-то данные и мгновенно сказать точку объема оптимального производства, не существует. Поэтому это более кропотливый процесс, который требует внимательного исследования, чтобы определить точку оптимального производства. Но тем не менее, он практически осуществим, и вы можете смело дать задание своим наиболее ответственным экономистам, бухгалтерам, просчитать, сравнить между собой и определить объем оптимального объема производства. И далее принять то единственное стратегическое правильное решение, которое вам позволит работать в этом режиме оптимального производства. Теперь мы с вами переходим к третьему заключительному вопросу нашей сегодняшней лекции. Вопрос касается операционного рычага. Операционный рычаг – это тоже один из приемов, который позволяет судить о том, как экономически развивается данное предприятие. Нет, это не какой-то механический инструмент, нет, это приемы финансового менеджмента, которыми можно пользоваться, которые нужно знать, применять для того, чтобы использовать их на практике. Операционный рычаг – это возможность предприятия влиять на прибыль путем изменения структуры себестоимости и объема выпуска продукции. Меняя определенные параметры внутри предприятия, можно добиться увеличения прибыли на вашем предприятии. По сути своей, операционный рычаг зависит всего лишь от структуры затрат на вашем предприятии. А вы помните, у вас есть постоянные и переменные затраты. Вот от структуры этих затрат зависит величина операционного рычага. Эффект операционного рычага заключается в том, что даже самые небольшие изменения объема продаж после достижения точки безубыточности вызывают значительные изменения экономических результатов. Поэтому очень важно достичь точки, при котором вы компенсируете все затраты, которые у вас существуют, постоянные затраты. И после этого движение после этой точки начинает резко увеличивать прибыль, которая существует у вас. Эффект операционного рычага определяется как отношение валовой маржи к прибыли. Так он вводится, такая формула при расчете этого эффекта. У предприятий с высоким эффектом операционного рычага более высокими темпами увеличивается прибыль, чем у предприятий, которые обладают маленьким, низким операционным рычагом. Это важный очень момент, его нужно помнить, и нужно внимательно посмотреть, какой эффект операционного рычага у вашего предприятия. Стремиться к увеличению эффекта операционного рычага очень важно. Для этого нужно просто увеличивать объем производства, он будет возрастать, и вместе с этим будет увеличиваться прибыль. Однако, нужно помнить, что если у вас очень высокий эффект операционного рычага, и вы гордитесь этим, следовательно, при малейшем увеличении объема производства у вас резко возрастает прибыль, это просто замечательно. Но любая медаль имеет оборотную сторону. Если по чечаянию объем производства начнет снижаться на вашем предприятии, то у вас такими же быстрыми темпами начнет падать прибыль. Сколь быстро она растет, столь быстро она и падает при высоком эффекте операционного рычага. И наоборот, предприятие, у которого эффект этот небольшой, уменьшение объема производства не вызывает столь значительного снижения прибыли. Точно так же, как и не вызывает его значительного увеличения. Поскольку прибыль очень чувствительная к изменению объема производства, поэтому мы можем сказать, что для предприятий, у которых высокий операционный рычаг, повышается риск в бизнесе. Этот предпринимательский риск существенен, поскольку при малейшем снижении объема производства вы рискуете потерять большое количество прибыли. Поэтому утверждается, что чем выше эффект операционного рычага на предприятии, тем выше предпринимательский риск на данном предприятии. Если вы находитесь совсем рядом с точкой безубыточности, правее от нее, то каждый процент роста объема производства вызывает существенный рост прибыли. Но чем дальше вы отходите от точки безубыточности вправо, то есть чем больше растет ваш объем производства, тем каждый последующий процент роста объема производства вызывает все меньший прирост прибыли. То есть эффект операционного рычага снижается. Он не возрастает, он не остается постоянным, а он постепенно снижается по мере роста объема производства. Вот эти с вами данные мы сейчас закрепим на примере, который рассмотрим. Обратите внимание на слайд, который сейчас перед вами. У нас два предприятия, которые выпускают одну и ту же продукцию. Два разных завода. Продукция одна и та же. Поскольку это одна и та же продукция, то цена этой продукции одинакова. Ну, принято, пусть цена у нее 200 рублей. Цифры условные, поскольку продукция одинакова. А чем же отличаются эти два предприятия? Обратите внимание, у первого предприятия старое оборудование и постоянные затраты у него небольшие. Старенькое, дешевое оборудование. А у второго предприятия стоит новейшее оборудование. Оно более дорогое, более совершенное. Оно позволяет иметь более высокую производительность труда. Оно экономит живой труд работников, которые есть. Но оно более дорогое. У первого предприятия, пусть переменные затраты, то есть затраты, которые изменяются вместе с ростом объема производства, пусть составляют 160 рублей. У второго предприятия, в связи с тем, что там установлено более совершенное оборудование, которое повышает производительность труда, другими словами, там, например, требуется меньшее количество рабочих, чем на первом. Более производительное оборудование. Поэтому затраты на заработную плату там меньше. Поэтому говорим, что там переменные затраты меньше, 140. И там объем производства одинаков. Пусть 25 тысяч единиц, и там выпускается продукция. Здесь возникает вопрос. Вот в этих двух предприятиях какой эффект операционного рычага? Какое из этих предприятий как может использовать эффект операционного рычага и пользоваться им в своем бизнесе? Вот давайте мы это и рассчитаем. Подобные расчеты у вас будут содержаться в домашнем задании, которое будете выполнять. Этот пример, который мы сейчас сделаем, позволяет нам, ну, с одной стороны, помогает вам выполнить домашнее задание, но это не главное сейчас, это не подсказка к выполнению домашнего задания. Самое главное – понять логику и смысл явления эффекта операционного рычага. Для того, чтобы просчитать эту задачу, вначале нужно определить порог рентабельности для каждого предприятия. Другими словами, нужно рассчитать точку безубыточности для каждого предприятия. Зачем, вы меня спросите? Вот в чем дело. Дело все в том, что наше предприятие выполняет 25 тысяч единиц, выпускает продукцию по условию задачи. А где находится точка объема 25 тысяч единиц? Левее или правее точки безубыточности? Дело все в том, что если она находится левее точки безубыточности, значит, наше предприятие убыточно. Если находится правее точки безубыточности, оно прибыльно. Управленческие решения совсем разные в этом случае. Считаем точку безубыточности для первого предприятия и для второго. Но вначале вы смотрите и видите формулу расчета точки безубыточности. Она определяется как постоянные затраты, с одной стороны, в числителе, а в знаменателе цена минус переменные затраты единицы продукции. Подставляя в эту формулу значение, мы получаем, что для первого предприятия точка безубыточности 15 тысяч единиц продукции, для второго предприятия 20 тысяч единиц продукции. Что это значит? Это значит, что первое наше предприятие должно выпускать не меньше, чем 15 тысяч единиц данной продукции. Иначе оно будет убыточно. Видите, какой очень важный момент. Мы рассчитали, сколько мы должны выпускать. А второе предприятие должно выпускать уже не меньше 20 тысяч единиц продукции. Потому что там дорогое оборудование. Вот дорогое оборудование заставляет выпускать больше продукции. Но в нашем примере и 15 тысяч, и 20 тысяч находятся ниже, чем тот объем производства, который у нас выпускается. Помните, по условию нашей задачи, наше предприятие выпускает 25 тысяч единиц продукции. Следовательно, и первое, и второе предприятие работает в зоне прибыли и получает прибыль. После того, когда мы определили порог рентабельности, точку безубыточности по каждому предприятию и выяснили о том, что каждое из этих предприятий работает в зоне прибыльности, получает прибыльность, мы можем осуществить дальнейший расчет и решение нашей задачи. Что же нас интересует? Нас интересует эффект эксплуатационного рычага. Этот эффект равен отношению маржинальной прибыли к прибыли. Для первого предприятия этот эффект определяется по формуле, которую вы видите перед собой на слайде. В числителе маржинальная прибыль определяется как разница между выручкой и переменными затратами, 200 минус 160, как по условию нашей задачи. А в знаменателе более сложно считается, в знаменателе прибыль. Чтобы считать прибыль, нужно от выручки отнять как переменные затраты, так и постоянные затраты. От 200 отнимают переменные затраты 160, еще нужно отнять постоянные затраты. Постоянные затраты мы определим, когда разделим сумму, общую сумму постоянных затрат, помните, по условию задачи 600 тысяч постоянные затраты, на выпуск продукции. А выпуск продукции у нас 25 тысяч единиц. 600 тысяч делим на 25 тысяч, мы получаем сумму приходящихся постоянных затрат на издержки, на единицу продукции. Таким образом, в знаменателе мы от выручки вычитаем сначала переменные издержки, потом постоянные издержки. У нас получилась прибыль. Далее маржинальную прибыль мы делим на прибыль. Получается для первого предприятия, если вы проведете расчеты, 2,5 единицы. Это эффект рычага. То же самое мы рассчитаем для второго предприятия. Но у второго предприятия у нас, во-первых, переменные затраты ниже, 140, а не 160, у нас числитель возрастет. Но у нас будут изменения в знаменателе. В знаменателе у нас изменится величина постоянных затрат, приходящихся на единицу продукции. У нас, во-первых, выросли общие суммарные затраты, они уже не 600 тысяч, а 1 200 000. Поэтому 1 200 000 делим на 25 тысяч, получаем постоянные затраты на единицу продукции. Учитываем, что переменные затраты у нас теперь не 160, а 140, подставляем туда и делаем расчет, и получаем, что для второго предприятия эффект рычага равен 5. Что же это значит, вот эти коэффициенты? Эффект рычага в данном случае нам будет говорить, во сколько раз будет расти быстрее прибыль по сравнению с ростом объема производства. То есть, если в первом предприятии на каждый 1% роста объема производства и реализации продукции прибыль у нас будет составлять 2,5%, то для второго предприятия каждый 1% роста объема вызывает 5% рост прибыли. Всего и там объем производства увеличивается на 1%. Обратите внимание. Причем предприятие выпускает одну и ту же продукцию. Цены одинаковые. Рост объема производства вырос одинаково на 1%. Но во втором случае, только из-за того, что эффект рычага более выгодный, более лучший, чем у первого предприятия, у нас получается в два раза прибыли больше, чем у первого предприятия. При прочих равных. То есть мы с вами видим, что эффект операционного рычага, рассчитанный на предприятие, позволяет тому предприятию, у кого этот эффект больше, получать большую прибыль с ростом объема производства. При одинаковых усилиях получается прибыли существенно больше. Мы с вами здесь заметили, что операционный рычаг, по сути дела, вызван изменением структуры затрат. У второго предприятия постоянных затрат больше, чем переменных. Там новое оборудование стоит. А на первом предприятии постоянных затрат меньше. Там старое, устаревшее оборудование стоит, дешевое оборудование. Таким образом, мы видим, что улучшение оборудования, которое приводит к повышению производительности труда, сокращению затрат переменных, приводит к увеличению эффекта операционного